Остановись, послушай меня, Арторикс. Я не могу быть твоей потому, что я недостойна тебя. Я умираю от стыда, но ты все узнаешь, мой любимый, обожаемый Арторикс. И, закрыв лицо руками, она горько зарыдала, потом торопливо заговорила, прерывающимся от рыдания голосом: «Рабыней, понуждаемая плетью моего господина, который был сводником, истязаемая горячими розгами, я поневоле принадлежала другим». Она остановилась на мгновение, затем едва слышно добавила: «Я была блудницей». И снова зарыдала, низко склонив голову и закрыв руками лицо. При этих словах лицо Арторикса все потемнело, глаза засверкали от безудержного гнева, и, подняв руку, сжимавшую кинжал, он крикнул мощным голосом: «Да будут прокляты эти подлые торговцы людьми! Да будет проклято рабство! Да будет проклята человеческая жестокость!» Потом, вложив кинжал в ножны, он бросился к ногам Мирцы, схватил ее руки и, покрывая их поцелуями, в порыве великой любви воскликнул: «О, любимая, не надо плакать, не плачь! Ну что же, разве из-за этого ты менее чиста, менее прекрасна в моих глазах? Ты — жертва римского варварства! Они получили власть над твоим телом, но никто и ничто не могло запятнать чистоту твоей души. Оставь меня, дай мне спрятаться от себя самой», — бормотала Мирца, пытаясь снова закрыть руками свое лицо. «Теперь я должна избегать твоего взгляда, я не могу снести его». И, убежав в отгороженный угол палатки, она бросилась в объятия Цетуль. Арторикс с обожанием смотрел на полотнище, за которым скрылась девушка, потом вышел со вздохом удовлетворения, ведь то, что Мирца считала непреоборимым препятствием, Арториксу таким не казалось. На следующий день, едва взошла заря, Марку Красу, расположившемуся лагерем в Оппиде Мамертинском, на расстоянии одного перехода от лагеря гладиаторов, была подана дощечка, привезенная вражеским конником, гонцом Спартака. На дощечке было послание, написанное на греческом языке. Крас прочел следующее: «Марку Лицинию Красу, императору, от Спартака привет. Мне необходимо встретиться с тобой в 10 милях от твоего лагеря и в 10 от моего. На краю дороги от Оппида в Сильвии стоит небольшая вилла, принадлежащая патрицию из Венусии Титу Оссилию. Я нахожусь на этой вилле с 300 конников. Не соблаговолишь ли приехать сюда с таким же числом твоих всадников? Обращаюсь к тебе со всей искренностью, по чести, полагаясь также и на твою честность. Спартак». Крас принял предложение гладиатора. Он призвал к себе конника, доставившего дощечку, велел ему возвратиться к Спартаку и передать, что через 4 часа он, Марк Крас, прибудет на свидание в назначенное место со своими 300 всадниками. И так же, как Спартак положился на его честное слово, доверяет и он Спартаку. В тот же день, спустя 3,5 часа, то есть за 2 часа до полудня, Крас явился на виллу Тита Оссилия во главе отряда кавалерии. У решетки виллы его встретили начальник конницы гладиаторов Мамилий, сопровождавший Спартака, центурион и 10 декурионов отряда. Воздавая Красу должные знаки почтения, его провели через переднюю дворца, затем через атрий по коридору, который вел в небольшую картинную галерею. Услышав шум шагов, на пороге галереи показался Спартак. Он жестом приказал гладиаторам удалиться и, поднеся правую руку к губам в знак приветствия, сказал: «Привет тебе, славный Крас. и с этими словами отступил вглубь галереи, давая дорогу римскому полководцу.